Глава 29. Соня. Рустам, как обычно, ждет возле машины, и когда я сажусь на переднее сиденье, на короткий миг ловлю дежавю из прошлой жизни. Дорогой салон, дорогой парфюм, руки на руле с дорогими часами на запястье и обманчивое ощущение защищенности. Но все быстро проходит, и я обдумываю фразы-заготовки, которые могут пригодиться за обедом. Хочу свести общение только к рабочим моментам. Из личного обсуждать с Айдаровым мне нечего. Он, кстати, ведет машину молча, только поинтересовался, не мешает ли мне музыка. Рустам заруливает на парковку, с интересом верчу головой по сторонам. Здесь я никогда не была. Наверное, что-то новое построили. Внезапно раздается мелодия вызова. Айдаров отвечает на звонок. «Слушаю. Да, Руслан Усманович знает?» «Хорошо. Еду». И разворачивается ко мне. «Соня, прости, пообедай сама и потом вызови такси. Не надо срочно уехать, вот карта, держи». Он протягивает банковскую карту, и я вижу по наморщенному лбу, что мыслями он уже не здесь, и не могу удержаться от вопроса. «Что-то случилось?» Жду, что Айдаров отделается общими фразами, и собираюсь выйти из машины, как неожиданно он отвечает. «ЧП на объекте. Там балка треснула. И обвалилась часть межэтажного перекрытия. Есть пострадавший. Надо разобраться, чья вина — поставщиков, подрядчика или строителей. Рус с юристом уже выехали. Возьми карту, Соня». Но я игнорирую протянутую руку. «Рустам, я смогу чем-то помочь?» «У тебя обед». Его взгляд немного теплеет. «Я не голодна. Ты ведь не собираешься держать меня там до ночи?» «Разве что...» Он быстро прикидывает в уме и говорит решительно. «Поехали». «Это что за стройка?» Спрашиваю, когда автомобиль выезжает на широкий проспект, переходящий в загородное шоссе. «Завод», — коротко отвечает Рустам, и я ошалело моргаю. «Ты строишь завод? Так у тебя же есть цеха!» «Есть, но они в арендованных помещениях, к тому же в промзоне. А я хочу за городом, чтобы было где развернуться». «Ну ты...» — повторяю шокированно. «Ну ты даешь, Рустам! Какой же ты молодец!» Он ухмыляется совсем по-мальчишески, как будто мои восторженные слова ему очень польстили. Но я не собиралась льстить, я говорила искренне. Я прекрасно знаю, что означает получить все разрешения на строительство такого крупного объекта, как завод. Теперь я понимаю, почему Демид сказал, что филиал в нашем городе Рустаму не слишком нужен, в нем гораздо больше заинтересован Каменецкий. Вдали виднеется строящийся объект, обнесенный высоким забором с рекламным баннером подрядчика. Перед ним в ряд стоят контейнеры, обшитые сайдингом. «В них живут строители», — кивает на контейнеры Рустам. «Мы прикинули, что так дешевле, чем возить их из города каждый день. Тем более, что многие из сел им тоже так удобнее. Они едут домой на выходные, а в будни возвращаются сюда. Для тех, кто добирается из города своим транспортом, есть душевая и пищеблок». Я изумленно перевариваю информацию. Никогда бы не подумала, что мой бывший муж выйдет на такой уровень. «Так ты, можно сказать, олигарх?» Пробую пошутить, но Айдаров качает головой. «Нет, просто это развитие, Соня. Деньги должны работать по возрастающей. Ты финансист и понимаешь, о чем я?» Согласно киваю. «Конечно, я понимаю. Я хочу потом построить здесь коттеджи для работников, чтобы это был настоящий поселок с хорошей инфраструктурой, с детским садом, поликлиникой, может, даже школой, ну и магазинами, аптеками, кафе, конечно». «Вот это ты размахнулся». Не могу удержаться от скептического замечания. «Где столько земли возьмешь?» «Так уже взял». Рустам сворачивает к открытым воротам, и я только моргаю. «А это уже по-настоящему круто». Похоже, не мне одной развод пошел на пользу. «Конечно, мы с Русом сами бы не потянули, Сонь». Он снова читает мои мысли. «Пришлось город в долю взять. Сама понимаешь, без них тут никто ничего бы строить и не начинал». «Это я тоже понимаю. Участок находится в пригородной зоне, поэтому Айдаровы договаривались с городскими властями, а не с областью. Но это уже совсем другой уровень, и я чувствую гордость за Рустама, хотя не имею к нему никакого отношения». «А ты уверен, что люди захотят сюда переезжать?» — спрашиваю, открывая дверь. Я не дожидаюсь, пока он заглушит двигатель, хочу первой выйти из машины. У наших работников будут лучшие соцпакеты и лучшие зарплаты по отрасли», — отвечает Рустам, выходя следом. «Увидишь, к нам очереди будут стоять». И почему-то я в этом не сомневаюсь. К нам сразу подбегают несколько человек, Айдаров здоровается со всеми. Один из подошедших протягивает защитный строительный шлем. «Рустам Усманович, наденьте! Так положено по техбезопасности!» «Отлично, только нужен еще один». Рустам поворачивается и надевает шлем мне на голову. Ничего не остается, как позволить ему затянуть ремешок и заправить под шлем выбивающиеся пряди. Айдаров придирчиво осматривает мою голову в шлеме и остается доволен. Надевает на себя второй, и нас ведут к выгнанной двухэтажной коробке. Мужчина в спецовке, наверное, прораб, рассказывает в подробностях, как обвалилось перекрытие. При этом он яростно жестикулирует и щедро сдабривает свою речь матерными словами. «Соня, не упади!» Рустам хватает меня за руку как раз вовремя. Каблук попадает между камнями, и я спотыкаюсь. Хочу отобрать руку, но он не отдает, крепко держит за локоть. «Давай обойдемся одной производственной травмой». Смотрит сверху вниз, и я перестаю дергаться. Приезжают скорая и Руслан с юристами. Пострадавший, один из строителей, держится бодро. Ему повредила ногу, но на строительном участке предусмотрен медпункт, и первая помощь уже оказана. Руслан кивает мне, хотя мы сегодня здоровались и даже разговаривали, при этом не выражает ни малейшего удивления, когда меня видит. Я так вжилась в роль личной помощницы Айдарова? Или есть другие причины? Думать об этом некогда. У меня сразу появляется куча работы. Рустам диктует заметки, куда позвонить, с кем согласовать, что выяснить, у кого уточнить. Я передаю данные в офис, звоню, уточняю, выясняю. Айдаров оставляет меня снаружи, а сам вместе с братом отправляется внутрь коробки. Я пока навскидку просчитываю для юристов последствия при всех возможных вариантах. Конечно, окончательные расчеты выдаст финотдел, но им сейчас важно понять, какую лучше выбрать стратегию. Все идет к тому, что поставщик поставил некачественную балку, но исключать нарушение техники безопасности тоже нельзя. В конечном итоге — слово за экспертной комиссией, к заседанию которой наши юристы должны быть во всеоружии. Стоп. Я сказала «наши»? Рустам выныривает из недр недостроенного здания. Он весь покрыт ровным слоем строительной пыли, и рубашка, которая еще несколько часов назад была белоснежной, теперь имеет серый оттенок. «Подождите, Рустам Усманович, я сейчас вас обдую», — говорит прораб и идет за строительным феном. «Рус, у тебя в машине ничего из еды случайно не завалялось?» — спрашивает Айдаров брата. Тот разводит руками, и Рустам вытирает щеки тыльной стороной ладони. «Черт, я сейчас что угодно бы съел. Хоть шаурму, хоть булку из киоска». «Ты только грязь размазал». Достаю из сумки влажные салфетки. «Мы же не так далеко от города. Может, заказать пиццу или бургеры?» «Сонечка, посмотри на карте, что тут есть рядом». С надеждой поворачивается ко мне Руслан. «На всех заказывай». Рустам тянет руку к карману и коротко ругается. «Вот же гребучая пыль! Соня, возьми ключи, открой машину, карта там осталась». Ключи лежат у него в кармане брюк, и я чуть не сую туда руку. «Хорошо, вовремя спохватываюсь». «Я со своей заплачу, Рустам Усманович. Вы мне потом переведете». По насмешливому взгляду Айдарова вижу, что он все понял. «Хорошо, Руслан не такой догадливый». «Да, Соня, давай на всех», — влезает он в разговор. «Я тоже не успел пообедать. А нам тут торчать еще долго». Открываю Google и забиваю «доставка еды». «Хорошо, что никому здесь не интересны мои покрасневшие щеки». «Хороший вечер!» Рустам расслабленно откидывается на спинку дивана и смотрит на город, простирающийся перед нами. Он в стильной, абсолютно неделовой рубашке и джинсах. Я уже забыла, как он выглядит не в костюме. Непривычно, но мне совсем не обязательно привыкать. Я себе уже раз 20 об этом напомнила. На стройке мы пробыли почти допоздна, и хоть я организовала в обед доставку бургеров, к вечеру все уже были голодные. «Я сейчас тебя отвезу в отель, сам заеду переоденусь и заберу тебя ужинать. Так что поторопись, у тебя всего час», — предупредил меня Айдаров, и я не нашла сил возражать. Мы всю дорогу обсуждали сумму, которую должен возместить поставщик балки, но так и не успели договорить. Рустам выпросил согласие на ужин, и когда заехал за мной в отель, мы по дороге продолжали спорить. Перестали только, когда поднялись на открытую площадку нового ресторана, которая находилась на крыше бизнес-центра. Это сюда Рустам днем привозил меня на обед, когда ему позвонили со стройки. Кстати, что он имеет в виду под хорошим вечером? Теплый, тихий или вкусный? Спрашиваю, делая глоток чая. Мы уже оба расправились с едой, теперь можно просто пить чай и смотреть на вечерний город. Рустам усмехается уголками губ, видно, какой он уставший. Все вместе, плюс компания. Обсуждать работу намного безопаснее, поэтому делаю попытку к ней вернуться. Знаешь, я раньше никогда не думала, что ты такой хороший руководитель, говорю вполне искренне. А сегодня смогла лично в этом убедиться. Не понял, ты мне льстишь? Рустам щурится, пытаясь перевести все в шутку, но я не шучу. Нет, качаю головой. Я действительно так думаю. Не понимаю, как у тебя получается. Что именно? Держать все в голове. Я вот все записываю, у меня на столе лежит куча бумажек с заметками, куда позвонить, что сделать, что выяснить. А ты все помнишь и делаешь несколько дел одновременно. Ха. Он потирает подбородок и смотрит в сторону. Я никогда не задумывался над этим. Одно время тоже все записывал, делал закладки в блокноте, а потом поймал себя на том, что все эти закладки есть у меня в голове. Думаю, здесь просто дело привычки. Вообще, каждый устраивает свой рабочий процесс как удобно конкретно ему. Может быть, улыбаюсь. Я, когда пришла к Глебу Дмитричу, так боялась натупить или ошибиться, по нескольку раз все перепроверяла и пересчитывала, только чтобы пройти этот испытательный срок. На лицо Айдарова набегает тень. Я досадливо замолкаю, спохватившись, что затронула тему, которую мы оба старались не касаться. Мой побег, развод и дальнейшая жизнь без Рустама. «Ты очень способный и ответственный сотрудник, Соня», — говорит он изменившимся голосом. «Я бесконечно виноват перед тобой не только как мужчина, но и как муж тоже». «Я бы не хотела это обсуждать, Рустам». Сажусь ровно, мой голос по непонятным причинам срывается, но он не дает себя перебить. «Да, Соня, я много об этом думал. Не представляешь, сколько. Я получил в жены светлую, чистую девочку, для которой был настоящим божеством. В твоих глазах я был практически всемогущим. Я из кожи вон лез, чтобы им оставаться. Но ведь я не такой, совсем не такой, Соня». Он замолкает, отворачиваясь. А я шокированно осознаю, что это правда. Все так и было. Он для меня был центром моей собственной вселенной, вокруг которого вращалась вся моя жизнь, все мои интересы. Я даже затрудняюсь сказать, кем я была в этой системе. Мне было так удобно, понимаешь? Рустам устремляет на меня пристальный взгляд, в котором отражаются отблески светильников, расставленных по периметру. Удобно, что ты сидела дома. Удобно, что вокруг тебя не было мужчин, а значит, конкуренция была минимальна. Какая конкуренция, Рустам? Не могу смолчать, хоть и давала себе слово не поддерживать тему наших взаимоотношений. Мне никто не был нужен, кроме тебя. Потому что я изолировал тебя от мира, Соня, — говорит он жестко. А не потому, что я такой прекрасный. И я тогда это осознавал. Боялся тебя потерять, поэтому запер в золотой клетке. Я не считала наш дом клеткой, Рустам. Не могу скрыть горечи в голосе. Я его любила. И тебя любила. Я знаю, — кивает Айдаров. Но сколько бы это продолжалось? Ты не меня любила, Сонь, а фасад. Витрину с фоткой мужика, который приходил вечером домой, спал с тобой, а утром уходил в офис. И меня это устраивало. Я дико боялся, что ты повзрослеешь и поймешь, что все это только вывеска. А я совсем другой. Я не давал тебе узнать себя, а сам не стремился узнать тебя. Меня устраивал показательный идеальный брак. Я до конца не осознавал, каким обладал богатством. Сглатываю, ошарашенная этим признанием. Ты хочешь сказать, твоя измена была закономерностью? Наш брак был обречен? Он вымученно улыбается и качает головой. Нет, дело не в этом. Я не настолько приземленный. Я хочу сказать, что если бы между нами были крепче отношения, ты бы не сбежала от меня. Ты хотя бы дала мне возможность оправдаться. Это не была измена, Соня. Это была чудовищная ошибка, за которую я поплатился и продолжаю платить. Но ты не захотела разговаривать со мной. Ты не захотела дать мне шанс, потому что я не просто упал в твоих глазах. Разбился тот образ, каким я был для тебя. Идеальный муж, оказавшийся подонком. Ты ошибаешься. Разговор становится неприятным по большей части потому, что про себя я признаю. Некоторая доля правды в его словах есть. Но я не хочу это обсуждать, потому что та часть жизни для меня закончена. Айдаров скидывает голову. Ты все это время была одна, хоть и родила ребенка. У меня тоже никого нет. Только не говори мне про этого своего дятла. Он предупреждающе поднимает руку. Если он отец твоей дочки, пусть будет, хер с ним. Но я прошу сейчас дать мне шанс. Я хочу, чтобы все было по-другому. Мне плевать, кто у тебя был, кого не было. Мне нужна ты. И очень хорошо, что у тебя уже есть ребенок, потому что у меня детей больше не будет.